Труднее всего самоотверженность. Личность, эгоизм, самость – явление, ограничивающее сознание малым кругом нереального мирка недействительной жизни. Насколько личные мирки нереальны, можно судить по тому, что все они погружаются в полное забвение со смертью их обладателя. Или что, что выводит человека в сферу сверхличной активности и интересов, может длиться веками и даже тысячелетиями. Каждый великий человек велик постольку, поскольку он живет интересами коллектива. Благо всего человечества или общее благо и приверженность к нему, оно лишь одно может служить мерою величия духа. Сколько малых сознаний жило лишь только собою, и все они забыты, и все они из жизни ушли, не оставив следа по себе. Жить интересами общего блага можно в любых условиях жизни. Внешние обстоятельства значения не имеют, ибо человеку дана мысль, и человечество можно благодетельствовать мыслью. Йог, живущий в далекой пещере в горах, мыслями служит общему благу. Мысль, отрешенная от себя, покидает своего породителя и улетает в пространство, промышляя там проявлением. Можно каждодневно лучшие мысли посылать миру. Можно мыслью поддерживать каждое благое начинание в любом уголке земного шара. Сейчас, когда наступает новая эпоха, раскрепощается мысль, и интересы всего человечества яро касаются каждого. Уже нельзя сидеть, замкнувшись в кругу малых интересов своей личности, так как происходящие на планете события затрагивают буквально всех. Жизнь огромного человеческого коллектива планеты становится общей, и в ней принимают участие все, вольно или невольно втягиваясь в круговорот интересов всех обитателей планеты. Порадоваться можно тому, как разрушают заодно с миром старым барьеры личных ограниченных мирков самости, эгоизма и отделенности. Люди – хорошие и плохие, добрые и злые, знающие и невежды, молодые и старые, друзья и враги. Все втягиваются в круговорот мировых событий. И впереди всех идет новая страна, планомерно и сознательно вовлекающая сынов своих и все народы Земли в сферу интереса всего человечества и общего блага, которое связано с ним неразрывно. Долг каждого человека добровольно и сознательно выйти за ограду своей самости и приобщиться к жизни великого коллектива, и внести в нее свою светлую долю, свой дар планете своей, своему космическому дому, который можно улучшить, украсить и сделать прекрасным садом земным, дающим радость и счастье всем его домочадцам. Каждый мыслью своею строительству новому может помочь, где бы он ни был и что бы ни делал. В стороне от великого планетного переустройства остаться нельзя, ибо можно очутиться за бортом жизни космического корабля, которым является наша планета в мировом пространстве.